Глава 21. Пиар-агитация, пропаганда и реклама в одной упаковке. Тип упаковки — журналистика. Несмотря на мое критическое, я бы сказал, трезво-критическое или просто трезвое отношение к журналистике, я очень люблю и ценю эту профессию. Чтение курса теории и практики журналистики перед студентами для меня не работа, а удовольствие. Хотя и несколько приевшееся из-за своей повторяемости. Но даже в самом интересном курсе как для студентов, так и для преподавателя есть более-менее интересные темы. И есть темы неприятные, нелюбимые. Обойти эти темы нельзя, а касаться их не хочется. Потому что противно. Единственный рецепт умаления неприятных ощущений — быть максимально кратким, не в ущерб содержанию, пройти требуемое расстояние за предельно сжатый отрезок времени. Первое. От хорошего до дурного — один шаг. Когда я в середине 70-х годов прошлого века начинал работать в журналистике, в агентстве печати новости, то есть в системе советской внешнеполитической пропаганды на Запад, что уже тогда сильно расширяло мой профессиональный кругозор, термин «public relations» в нашей АПНовской профессиональной среде был хорошо известен. Но и в страшном профессиональном сне не могло мне тогда пригрезиться, чем обернется 20-30 лет спустя это благородное словосочетание «общественные связи». Как процесс, работа — это профессиональное налаживание связи с общественностью, то есть ознакомление более или менее широкой публики, аудитории с делами той или иной организации, партии, движения и прочь. В основном методами прямых контактов, личного общения, непосредственного адресного обращения каждому конкретному лицу или структуре, которых, на ваш взгляд, деятельность вашей организации должна заинтересовать. Но пока не заинтересовала, потому что они что-то слышали о ней, знают ее продукцию или сталкивались с ее деятельностью, видели соответствующую рекламу, но все-таки не выделяют вашу организацию из ряда других, действующих в той же сфере. Продукт, товар потребляется и чаще всего бездумно. В рекламе товара многое о нем, а тем более о производителе, не расскажешь. А вот с помощью службы Public Relations можно поведать миру и каждому человеку в отдельности, что при равных с другими потребительских качествах и цене вашего товара, услуги, продукта, зарплата в вашей фирме выше, окружающую среду она не загрязняет, детям работников дарит подарки на Рождество и к тому же меценатствует сверх всякой меры, скупает картины, писанные руками бывших, но еще не вполне реабилитировавшихся наркоманов. Может, по молодости, может, по незнанию, но о public relations я думал именно так. Термина «пиар» в русском языке тогда не было. А что мы имеем сейчас? Я совершенно осознанно утверждаю. Ничто и никто не нанес последние два десятилетия столько вреда отечественной журналистике, как стремительно народившиеся и активно размножившиеся в России пиар-службы. Второе. Почему пиару нельзя обучать на факультетах журналистики? Я всякий раз содрогаюсь, и не раз говорил об этом публично, когда слышу, что на факультетах журналистики самых уважаемых мною вузов действуют кафедры и даже отделения пиар. Пиар реален, от него не отмахнешься, существование его бессмысленно отрицать и невозможно, более того, вредно и непрофессионально не учитывать в работе СМИ. Но учить этому на факультетах журналистики нельзя. Правила приличия не должны позволять. Тутки, или, как нынче выражаются, изящные путаны, существуют от века и будут существовать до скончания веков, даже и не без пользы для общества. Но не значит же это, что бордель нужно устраивать в одном здании с Институтом благородных девиц. Пусть они находятся на одной площади, но на разных ее сторонах и в разных зданиях. И путь из одного в другое пусть каждый или каждая проделывает сам, а не по специально проложенному переходу. Мало, что ли, нам того, что журналистов называют представителями второй древнейшей профессии. Мы хотим теперь и в собственных глазах стать таковыми, более того, обучаться этому с молодых ногтей на скамьях университетских аудиторий. Я лишь теоретически представляю, чему учат на этих отделениях целых 4 года, и даже интересоваться этим не хочу. Но я слишком хорошо знаю, что такое пиар в сегодняшних СМИ, в сегодняшней журналистике, чтобы этого знания мне вполне хватило для утверждений, которые я сделаю далее. Третье. Что в СМИ не является журналистикой? Разберемся во всесокрушающей российскую журналистику определению могущественной индустрии современного пиара, прежде всего терминологически. СМИ рядом с журналистскими текстами иногда, к сожалению, незаметно проникая в них, уже менее столетия соседствуют, Помимо того, что не претендует подменять журналистику или выглядеть как журналистика, от литературных произведений и до открытой рекламы, кроссвордов, прогнозов погоды, астрологических прогнозов, всякого рода практических советов и прочее. Первое. Скрытая реклама. Второе. Пропаганда, включая так называемую 2.1 — белую пропаганду, 2.2 — серую пропаганду, 2.3 — черную пропаганду. В теории советской журналистики отдельно еще выделялось с определенным знаком, плюсом или минусом, в зависимости от классовости, третье — агитация. Четвертое. О скрытой, замаскированной рекламе. Реклама — это понятно. Специально выделенные соответствующими рубриками, рамками, другими графическими символами и прочь объявления, тексты, фотографии, рисунки, видеоролики, открыто представляющие, рекламирующие аудитории тот или иной товар, бренд, фирму, мероприятие и прочь. А скрытая реклама — то же самое, но поданная без специальной маркировки скрытно. Хотя для внимательных читателей и зрителей это часто является секретом Полишинеля, в том числе и под видом журналистских материалов. Пятое. Еще раз о пропаганде и немного об агитации. Пропаганда. О ней я достаточно для целей моей аудиокниги рассказал. Но и сейчас дам несколько определений и сделаю несколько уточнений. Пропаганда — это априори ангажированная и не скрывающая свои цели логически выстроенная система убеждения публики. Напомню, что вообще-то я считаю пропаганду частью журналистики. Но это, разумеется, относится к так называемой белой пропаганде, то есть к пропаганде 1, не скрывающей, что она пропаганда, 2, не использующей прямую ложь и обман, а лишь умолчание, 3, не скрывающей источники сообщения или не указывающей ложные источники. Черной пропагандой принято считать как раз сообщения с ложными источниками информации и просто ложные сообщения, выдаваемые за правду. Соответственно, серая пропаганда — это сообщение, сочетающее в себе ссылки как на истинные, так и на ложные источники информации, а проще говоря, смесь правды и лжи. Агитация — это понятие, широко и активно использовавшееся в советской теории журналистики, а ныне почти забытое. Между тем, зря, на мой взгляд, забытое. Ибо агитация по-прежнему в СМИ присутствует, причем достаточно явно. Агитация — это эмоциональный, спрямленный, упрощенный способ убеждения. Так сказать, примитивная, упрощенная публицистика. Совсем кратко говоря, пропаганда — это убеждение аудитории, а агитация — это эмоциональный призыв, воззвание, набор лозунгов. Думаю, все согласятся со мной, всего этого и пропаганды в разных ее видах, и агитации во всех современных СМИ, не исключая и многие качественные, достаточно. Шестое. Чем реклама отличается от пропаганды? Реклама во всех своих видах, включая скрытую и пропаганда, всякое вместе с агитацией различаются тем, что реклама есть по преимуществу пропаганда вещей, предметов, услуг или агитация за их приобретение, размещаемая в СМИ за деньги, а пропаганда или агитация есть реклама, прежде всего идей, доктрин, образа жизни, стиля поведения конкретных людей, государств, партий, политики, политиков, а не товаров или услуг, идейное, вдохновенное, не всегда корыстное, в материальном, финансовом смысле. Рекламный продукт создается вне СМИ, вне редакции, вне журналистики, хотя очень часто с помощью профессиональных журналистов и с использованием методов журналистики. Пропаганда и агитация создаются в СМИ, в редакциях, штатными и нештатными авторами, как журналистика, пусть суррогатная или ущербная. Просто реклама честно маркируется в СМИ соответствующими рубриками «Реклама», «На правах рекламы», и не смешивается в сознании и подсознании более или менее внимательного читателя, зрителя, слушателя с произведениями журналистики. Публикация рекламных объявлений открыто оплачивается рекламодателем. Продукты пропаганды публикуются из принципиальных идейных соображений, хотя часто и за плату, как правило, нелегальную, подменяют объективную или объективизированную журналистику, не только, кстати, в авторитарных обществах, не переставая, однако, этой журналистикой оставаться. Даже скрытая реклама есть хоть и оплаченная деньгами, хоть и не маркированная, но все-таки легко различимая, специально и тщательно немаскируемое размещение рекламных по сути текстов или изображений внутри журналистских материалов. То есть, подводя итог всему сказанному выше, современные СМИ и так публикуют достаточно материалов, которые вообще не являются журналистикой, либо не являются журналистикой в чистом и непогрешимом виде, либо маскируются, пусть и не очень тщательно, под журналистику. А тут еще и пиар. Седьмое. Что такое пиар честное и объективное определение. Пиар в том виде, формах и масштабах, в каких он присутствует в современных СМИ, есть специально замаскированное под журналистское произведение, рекламное или пропагандистское сообщение, нелегально или неофициально продаваемое редакцией каким-то внешним источником и скрытно от аудитории размещаемое редакцией в своем СМИ. Восьмое. И реклама, и пропаганда по-своему честны. Пиар лжив по сути. Реклама прагматична и цинична, но честна. Не в смысле абсолютной правдивости, а в смысле открытой необъективности. Пропаганда и агитация могут быть циничны, могут быть прагматичны, могут быть идейны и романтичны, но тоже честны. Кроме серой, особенно черной пропаганды. По сути, реликтовых форм пиара. Честны в той же своей открыто-демонстративной необъективности, пристрастности, тенденциозности. Поэтому в 20 веке наряду с малыми дозами серой и черной пропаганды и в западных, и особенно в советских СМИ, всегда доминировала по масштабам и открытости своих позиций пропаганда белая. Что есть современный российский, очевидно, что не только российский, но с другими национальными разновидностями пиара я знаком хуже, пиар. Это специально созданный продукт, соединяющий худшие качества рекламы с худшими качествами пропаганды, выдаваемые за доброкачественное журналистское произведение и нелегально, при сговоре заказчиков, авторов и СМИ, за деньги, размещаемые в СМИ и еще дополнительно маскируемые под журналистское произведение. Утверждаю, что, как и пропаганда, пиар бывает белый, серый и черный. Белую пропаганду я видел и могу идентифицировать. Белого пиара я не видел, не встречал, ибо его не существует в природе. Есть только серый. Это когда деньги берутся редакции легально, а для аудитории пиаровский текст маскируется всякими расплывчатыми рубриками, серыми рамками, крохотными значками. И есть черный пиар. Нелегальные деньги и полная маскировка под журналистику. Реклама пропагандирует свой продукт, но не умаляет, не низвергает чужой. Как правило, она позитивна, хотя использует на немногие формальные приемы черного юмора вообще всего, что можно назвать черным искусством. Пропаганда может рекламировать свою идею, может разоблачать, обличать идеи чужие, даже клеветать на них. Но она, пропаганда, делает это открыто. Автору-пропагандисту редакция не станет заказывать объективные даже только по форме материал. Читатель и зритель узнает пропагандиста с первой фразы. Современные пиаровские тексты, заказные или джинса, заказуха на редакционном жаргоне столь же часто разоблачают и клевещут, сколь что-либо пропагандируют или рекламируют. Девятое. Пиар — это пропаганда и реклама. Случайностей в мире, видимо, столько же, сколько и не случайного. Так поддерживается баланс между хаосом и гармонией. Пиар — это пропаганда и реклама. Так расшифровываю эту навязшую в зубах аббревиатуру «Я». И это не случайная расшифровка. То есть лингвистически это, конечно, случайность, а в сущности — закономерность. Пиар, по моему убеждению, есть нелегальная реклама-пропаганда, тщательно замаскированная под журналистский продукт, или черная пропаганда, распространяемая за деньги. Десятое. Почему пиар ужасен и вреден? Потому что он, первое, развращает журналистов. Второе — обманывают аудиторию. Третье — подменяет и вытесняет журналистику из СМИ. У некоторых, многих журналистов, большая часть их зарплаты является доходом от одобренной редакции, но часто и скрываемой от редакции, чего не бывает с рекламой и пропагандой и от коллег работы в жанре пиара. Аудитории все труднее и труднее различать пиаровские тексты и нормальные. Большая часть аудитории сегодня уже не может этого сделать, хотя она же легко отличает рекламный продукт от журналистского и пропагандистский журналистский продукт от объективной журналистики. Пиар является чумой, раком, СПИДом журналистики конца 20-го, начала 21 века. И это единственная болезнь, от которой журналистика как таковая может погибнуть, а в отдельных СМИ уже погибла. Я не слышу серьезных возражений, да и не хочу их слышать.